Машина на вынос. Конечно, именно в начале декабря наша старая машина, которую мы привезли еще из Гамбурга, испускает последний вздох. Ничего больше не включается, она не заводится, и вызванный механик из аварийной службы сразу же советует пустить старый Форд на лом, больше не тратиться на его ремонт и купить новый. Значит, новая машина. И как можно скорее. Не через неделю и не через две, потому что нам необходимо успеть развести несметное количество книг. Нужно организовать ярмарочный книжный стол к сочельнику в школах, привезти старушкам в Пюцлайнсдорф рождественские подарки для внуков и товар в магазин Венского музея, который мы уже много лет снабжаем. На трамвае не получится. Разумеется, у нас не было времени изучать рынок подержанных автомобилей. Мы работаем по 13 и более часов в сутки, и нам нужен функционирующий автомобиль не позднее, чем через 3 дня. Новый автомобиль кажется утопией. Как-никак, мы всего лишь книготорговцы. Мы немного роемся в интернете и натыкаемся на машину румынской марки «Дачья». Ее нельзя назвать автомобилем премиум-класса, скорее фургон для доставки, но который отлично подходит для наших надобностей. Два неоспоримых аргумента в пользу этой марки: дешево и продается у дилера «Рено» всего в 3 улицах от нас. Мы ненадолго оставляем своих сотрудников и бредем по густому снегу на Тешниргассе. «У вас есть в наличии Дачья?» «Да. Какой цвет вас интересует?» «Без разницы. Мы бы хотели проехать на ней кружочек». «Да, конечно. Мы можем назначить дату и время». «Нет. Без назначения. Мы хотим сделать это сейчас». «Сейчас?» Сотрудник с удивлением оглядывает нас, затем переводит взгляд на метель за окном. «У вас есть с собой паспорт?» «Водительское удостоверение». Он снимает копии из документов и сует нам в руки ключ. Мы усаживаемся в белоснежный фургон, и он мне сразу нравится. Не то чтобы прямо очень, но нравится. В конце концов, у меня никогда не было новой машины прямо с завода, и несмотря на то, что это была самой дешевой на рынке, на меня производят впечатление ее чистота, запах и то, что она выглядит так, будто только что сошла с конвейера. Мы едем по Чертарыски-Гассе. Этот переулок поднимается прилично в горку, и на заснеженной поверхности дороги можно отлично проверить, на что способна эта машина. Медленно, но верно мы добираемся на самый верх Шафберга, разворачиваемся и едем обратно в автоцентр. Продавец с надеждой смотрит на нас. «Ну что, вам понравилось?» «Да, берем». «Хорошо, я рад. Тогда присаживайтесь, мы обсудим ваши пожелания по отделке салона». «В этом нет никакой необходимости. Мы берем ее как есть». «В смысле как есть?» «То есть мы хотим забрать ее с собой». «Прямо так?» «Да, прямо так». «Не могли бы вы все равно на минуточку присесть?» Мы усаживаемся рядом с его письменным столом, он заполняет какие-то формуляры и листает свой календарь. «Когда бы вы хотели забрать машину?» «Прямо сейчас. Мы покупаем ее прямо сейчас». «Но это невозможно». «Почему? Нужно заплатить наличными?» «Просто это невозможно так быстро». «А в чем проблема? Нам нужна машина прямо сейчас, самое позднее завтра. Не могли бы вы заняться ее страхованием и постановкой на учет?» Продавец начинает немного торопиться, вероятно, предчувствуя возможность войти в историю со званием самого быстрого продавца всех времен и народов в своей компании. В ответ на мое заверение заплатить наличными – он обещает предоставить машину на следующий день в 11 утра, зарегистрированную и застрахованную. С тех пор прошло уже несколько лет, а Дачья по-прежнему ездит. Ну, однажды возникали кое-какие проблемы с аккумулятором, что даже не сразу приняли за проблему. Она просто время от времени не заводилась. У меня. Это стало проблемой, когда моему мужу нужно было доставить большой заказ. В Венском музее открывалась выставка, и книги для нее находились в нашей машине. Она стояла в заснеженном дворе и не заводилась. Я воздержалась от каких-либо комментариев, потому что не хотелось выставлять себя всезнайкой, даже если обычно так и есть. И хотя муж живет здесь столько же, сколько и я, у него столько же друзей, сколько и у меня, именно мне пришлось обзванивать соседей в поисках проводов для прикуривания, чтобы запустить двигатель. Сделала я это, конечно, без лишних неприятных комментариев в его сторону. Провод нашелся, и я осталась очень горда собой. Через неделю ситуация повторилась, только на этот раз утром. Никого из соседей, кто мог бы помочь, дома нет, ведь не только мы работаем. Но есть еще аварийная служба эвакуации, правда, проходит 3 часа, прежде чем наступает наша очередь, и сотрудники службы появляются у нас во дворе. По крайней мере, нам не нужно караулить их у машины, и мы продолжаем продавать книги и заворачивать подарки, пока не раздается звонок, они на месте. Оливер накидывает на себя что-то и исчезает во дворе напротив, где находится наша парковка. Через 5 минут он возвращается, выскальзывает из куртки, передает ее мне и натягивает на меня свою шапку. «Иди ты этим занимайся, я не могу». Он поворачивается к следующему клиенту. «Пожалуйста, чем вам помочь?» И вот я стою во дворе в -10. Бородатый водитель аварийной службы низко склоняется над нашей машиной и заметно радуется, завидев меня. Он достает из кармана куртки сигареты, протягивает мне пачку и на широчайшем валдфертельском диалекте рассказывает о своем дне, не только сегодняшнем, но и вчерашнем, и вообще обо всей неделе. Я закуриваю с ним заодно, и вскоре мы уже разговариваем о его бабушке, о том, что он должен был стать пекарем, но всегда любил машины, и, вопреки желанию родителей, выучился на автомеханика. А поскольку он ненавидит рутину и любит людей, то работа водителя-эвакуатора как раз для него. Даже мне, австрийке, нелегко понимать его особый диалект. Мне становится ясно, почему мой неразговорчивый и немного застенчивый муж-немец предпочитает стоять за прилавком, чем иметь дело с этим воодушевленным водителем. Впрочем, он не только болтает, но и ремонтирует машину. Спустя много лет Дачья все еще работает, но уже не кажется мне роскошной. Отчасти это можно объяснить тем, что она была очень дешевой и теперь просто устарела, а также тем, что муж и сын воспринимают машину как предмет обихода, который нужен исключительно для того, чтобы перевозить коробки с книгами из пункта А в пункт Б, и который не требует никакого ухода и внимания. И если бы я регулярно не выбрасывала пустые бутылки из-под смузи, старые парковочные квитанции и стаканчики из-под кофе на вынос, то пола в машине уже бы не было видно. Иногда я с тоской смотрю на мужчин, которые по субботам терпеливо стоят в очереди на автомойке, тщательно подметают салон маленькой щеткой и протирают панель мягкой тряпкой. Зимой требуется примерно 20 минут, чтобы оттаять окошко побольше, чем кружок на замерзшем лобовом стекле нашей дачи. Но боковые стекла продолжают покрываться льдом во время поездки, так как весь горячий воздух выдувается вперед. В какой-то момент во мне вдруг зарождается жгучее желание приобрести настоящий автомобиль. С обогревом, удобными сиденьями, блютусом и аудиосистемой, позволяющей понимать новости по радио даже на скорости 100 км в час. А поскольку я каждый год пишу по книге, и они неплохо продаются, Значит, я зарабатываю и считаю, что могу позволить себе настоящий автомобиль. Пусть и недорогой, пусть и подержанный, но автомобиль. Конечно, я стыжусь этого желания. В районе я прослыла зеленым предпринимателем. Мой книжный магазин находится рядом с районной администрацией. Я давно знакома с зеленым главой района, если не сказать, что дружу с ней. Мне не следует испытывать подобного желания. Лучше купить новый велосипед, может быть, даже грузовой, чтобы он заменил машину. Но я это делаю. Я покупаю у подруги подержанный Volvo, и я счастлива. И теперь радуюсь, когда сажусь в автомобиль, когда чувствую, как нагревается сиденье под моими ягодицами, когда могу слушать за рулем Дэвида Боуи на всю громкость или разговаривать по телефону, держась обеими руками за руль. Мне это нравится, хотя меня и мучает совесть. Одним декабрьским вечером я поздно возвращаюсь домой с ужина у сирийских друзей, и поскольку там все равно не бывает спиртного, и я очень устала, то еду на машине. Прямо на Верингерштрассе свободно бесплатное парковочное место, мое любимое, первое после небольшого перекрестка. Я весь день не видела мужа. Наши рабочие смены вновь не совпадают. Когда он работает, я сплю. Когда я приступаю к работе, то отсыпается он. Уже несколько лет у нас есть замечательный склад напротив книжного магазина. Именно туда доставляется весь товар. И, конечно, Оливер все еще здесь. Я хочу увидеть его хотя бы на минутку, спросить, есть ли у него еще силы, хотя бы чисто символически, так как другого выбора у него все равно нет. Мы перекидываемся несколькими словами, заверяем друг друга, что мы самые лучшие, и в этом году тоже все получится, и, попрощавшись, я отправляюсь поспать хотя бы несколько часов. Когда я пересекаю Верингерштрассе, мой взгляд падает на новый автомобиль. Он так отлично выглядит и принадлежит мне. Но минуточку, его там нет. Там, где я припарковала машину 15 минут назад, ее уже нет, просто свободное место. Можно ли угнать машину за 15 минут? На улице Верингерштрассе в 11 часов вечера? Или я припарковалась в другом месте и настолько устала, что совершенно забыла. Я снова присматриваюсь и нахожу ее взглядом. Моя новая красивая машина зажила собственной жизнью. Она стоит немного криво, прислонившись к знаку «Стоянка запрещена» в 10 метрах отсюда. Она перекатилась через дорогу и, по крайней мере, не выехала на трамвайные пути. Знак «Стоянка запрещена» цел и невредим, бампер не поцарапан, полицию никто не вызывал, и я надеюсь, что никто не успел заметить. А если кто и заметил, то, надеюсь, не знает, что машина принадлежит мне. Я забыла поставить ее на ручной тормоз и выключить передачу. Мне определенно нужно больше спать.